что не хотят быть здесь. Хотят исчезнуть, пропасть. И они пропали. Глава вторая. Ник оказывается в Шереметьево, который оказывается не совсем Шереметьево. Ник попал в аэропорт Шереметьево. Он очень обрадовался. Поэтому сначала даже не сообразил, что как-то уж слишком быстро здесь оказался. Но огляделся и озадачился. А где папа с мамой? Где Вик? Делись куда-то. А потом, известное дело, его же будут обвинять, что он потерялся. Тут Нику почудилось, что в дальнем конце аэропорта мелькнула бейсболка Вика. Желтая, с черными полосами. Дурацкая бейсболка. Зато приметная. Ник побежал туда. На бегу увидел нечто такое, чего в аэропорту быть не должно. По залу медленно и важно шел слон. Причем белый. Откуда он тут? На самолете привезли? Но в какой самолет он влезет? А может, это просто какая-нибудь рекламная акция? Рекламщики как только не исхитряются. Ник не зевака и не имеет привычки останавливаться, когда что-то рассматривает. Он отлично умеет это делать на ходу, поэтому, глядя на слона, он продолжал бежать. И слишком поздно заметил, что сейчас столкнется с толстым человеком, везущим на тележке целую гору чемоданов. Ник хотел, не снижая скорости, обогнуть его, но споткнулся, упал и заскользил по гладкому полу, и чуть не закричал от ужаса. Он пролетел сквозь тележку и толстого человека. А на него наезжала уже другая тележка. Увертываясь от нее, Ник откатился в сторону, а там еще одна тележка прямо ему на ноги. Ник не успел убрать ноги, колеса тележки прокатились по ним, и Ник взвыл от боли. Правда, боли он не почувствовал, но приготовился почувствовать. Поэтому почти почувствовал и все-таки взвыл. Но тут же понял, что ошибся. Тележка проехала сквозь него. И человек, который шел за тележкой, тоже прошел сквозь него. Ник встал. Он глядел на людей, которые казались вполне живыми, двигались, говорили. Но при этом что-то было в них не то. Очень быстро Ник понял. Они были не настоящие, как тени. Нет, скорее как голографические изображения. Одни более четкие, другие размытые. Они легко проходили сквозь друг друга и, само собой, сквозь Ника. Он нарочно остался на месте, и за несколько минут через него прошли десятки людей. Это было, конечно, страшновато. Но Ник подумал, что это, наверное, сон. А раз сон, то ничего. А если все-таки не сон? Надо проверить не только людей, но и предметы. Ник подошел к стене, поднял руку, осторожно приблизил пальцы. Прикоснуться было боязно, но он все-таки прикоснулся. Пальцы проткнули пустоту и остались видны только чуть-чуть мутновато. Ник просунул руку по локоть, а потом сам решил пройти сквозь стену и прошел, не ощутив ничего особенного. Стало чуть-чуть сумрачнее, но тут же опять все нормально. И он уже с внешней стороны здания аэропорта. Ника это развеселило. Он прошел сквозь стену туда и обратно в нескольких местах. Направился к двери, где охрана проверяла багаж, где все проходили через специальную раму, издающую резкие сигналы, если на человеке оставалось что-то металлическое. На Нике металлического было много. Клепки на карманах, ремень с пряжкой, брелок с маленьким ножичком. Сигнала не было. И вообще никто не посмотрел в сторону Ника. «Интересно, — подумал он, — что получается? Я для них не существую? Или они для меня не существуют? С одной стороны, они все как призраки. Я через них свободно могу ходить, а с другой, и они через меня ходят, значит, я для них призрак». Ник брел, размышляя, мимо кафе и захотел пить. «Но как ты попьешь, если все можно увидеть, а ничего нельзя потрогать?» «Вот». Стоит баночка в витрине холодильника, даже немного запотела. Ник сглотнул слюну. Вспомнил, что у него в кармане есть немного денег. Он достал их, протянул продавщице и сказал: «Пожалуйста, дайте вон ту банку воды». Но продавщица ноль внимания. «Она меня не видит и не слышит», — понял Ник. «И зачем я вообще спрашиваю? Можно ведь просто зайти туда и взять банку». однако, взять